уснула я, так и не дождавшись Павла. На этот раз сны мне не досаждали. И только утром, когда солнце заполнило комнату, и в маленьком помещении уже трудно было дышать от духоты, перед тем, как открыть глаза, я услышала голос. Точно кто-то нашептывал в ухо: «Ты так его любила, а он тебя предал». И это было не отголоском сна или воспоминанием, а скорее предупреждением. Разбитая, с больной головой и скверными мыслями, я оглядела комнату. Ни на постели рядом со мной, ни в кресле Павла не оказалось. Я еще не успела испугаться по-настоящему, как дверь ванной распахнулась, и появился он. Щетина, что украшала его физиономию накануне, исчезла. Он улыбался, и, судя по всему, новый день встречал с оптимизмом. Чего о себе я сказать не могла. «Завтрак принесут в номер», — сообщил он, подумав, наклонился и меня поцеловал. «Утро любовников, правда, без ночи любви». «В конце концов, такое не редкость», — мысленно усмехнулась я. Павел покосился на мою ладонь, по которой я ночью заехала ящиком, но ничего не сказал, видимо, торопясь забыть эту странную выходку. «Я успел сходить в магазин, купил кое-что из вещей. Ты не против?» «Нет, конечно», — ответила я. Чуть позже выяснилось, что кроме бритвы и пары белья он купил рубашку и две футболки по принципу «чем дешевле, тем лучше». В общем, существенного урона нашим сбережениям не нанес. «Еще я взглянул на этот фонд», — помедлив, добавил он, устраиваясь в кресле. «То есть на здание, конечно». Павел помолчал, видимо, ожидая моего вопроса, но не дождался. Я разглядывала стену напротив, размышляя, стоит ли выпить таблетку от головной боли. «Задняя дверь выходит во двор», — продолжил он с легкой обидой на отсутствие у меня интереса. «Там видеокамера, но утром она была отключена. Двор огорожен забором довольно высоким. Это единственная преграда. Понадобятся кое-какие инструменты». «Ты сказал, что камера видеонаблюдения отключена. Если нас что-то связывает с этим фондом, а я успела там засветиться, с их стороны это странная беспечность». «Думаешь, нас там ждут?» Я пожала плечами. В этот момент в дверь постучали. Павел открыл, заранее сунув пистолет за пояс джинсов. В комнате появилась вчерашняя девушка, толкая перед собой сервировочный столик на колесиках. «Доброе утро! Как спалось?» «Отлично!» — заверил Павел, сунул ей в руку купюру и проводил до двери. Все еще сидя в кровати, я выпила кофе, съела булку с сыром и отправилась в ванную. К моменту моего возвращения Павел уже закончил завтрак и был готов покинуть номер. «Напротив здания фонда есть кафе», — сказал он. «Устроимся там и немного понаблюдаем». В этот час в кафе мы оказались единственными посетителями, что позволило с удобствами расположиться неподалеку от окна. С улицы заметить нас не могли, а вот мы фасад здания, а главное вход, видели прекрасно. Я достала ноутбук, который прихватила с собой из дома, и начала просматривать выпуски местных газет. Сообщение о смерти Ирины нашла очень быстро. Молодая женщина обнаружена мертвой в своей квартире. Далее несколько слов о том, что послужило причиной смерти, и стандартное «ведется следствие». О записке ни слова. «Что тебе сегодня приснилось?» — спросил Павел, не отводя взгляда от окна. «Глупость», — буркнула я. «Расскажи». Я рассказала с максимальными подробностями. Он выслушал и пожал плечами. «Вряд ли это воспоминание. Или ты думаешь иначе?» Теперь плечами пожала я. «Но ты серьезно отнеслась к тому, что видела, ведь так? Тебя испугала моя выходка? Прости, что накричал на тебя ночью. Все это выглядело странно. Посмотри», — шепнул он, кивнув в сторону окна. Возле здания фонда притормозил темно-зеленый БМВ. Из него вышел мужчина лет 50, с круглой, как мяч, и совершенно лысой головой, в сопровождении рослого парня. Его я видела в клинике. Серый костюм он сменил на джинсы и темную футболку. Входя в здание, он оглянулся, будто проверяя, не следует ли кто за ним. «Знакомый?» — все так же тихо спросил Павел. «Ага, встречались в клинике. Будь у нас машина, могли бы понаблюдать за его передвижениями. Скорее всего, они тут частые гости. А машиной придется обзавестись. На своих двоих много не набегаешь». Через полчаса толстяк вместе с парнем покинули здание. сели в машину с поджидавшим в ней шофером и укатили. Я набрала номер БМВ в поисковой системе, надеясь узнать имя владельца. БМВ принадлежал фирме «Союз». Покопавшись еще немного, я выяснила, что фирма занимается продажей медицинской техники. В кафе мы пробыли еще часа два. Ничего интересного за это время не произошло. Потом перебрались в здание по соседству, где тоже было кафе, но там надолго не задержались, решив обследовать квартал. Павел оказался прав. Через узкий переулок можно было попасть во двор дома, находившегося в нескольких метрах от здания фонда. Их разделял высокий забор из металлических прутьев. Подойдя ближе, я увидела заасфальтированный дворик с кондиционерами, видеокамерой и железной дверью с глазком. Сюда выходили 4 окна на первом и 5 окон на втором этаже. Все забраны решетками. С виду обычный офис. Машина сюда подъехать не могла, калитки в заборе не оказалось. В общем, никакой необходимости в двери, что выходило сюда, не было. Все равно бы пришлось обходить здание, чтобы покинуть огороженную территорию. Скорее всего, это пожарный выход. Устроившись во дворе под липой, мы немного наблюдали за окнами. Кроме решеток, почти все их закрывали жалюзи, везде опущенные, а там, где их не было, никакого движения мы не заметили. Оставив меня во дворе, Павел ушел за инструментами, а я, привалившись к шершавому стволу липы, дремала, прислушиваясь к шороху листьев над головой, и думала об Ирине. Потом достала мобильный и набрала номер Олега. Мне никто не ответил. Пришлось звонить Петровой и справляться у нее, где шеф. «Он позвонил вчера и сказал, что пару дней его не будет», — затараторила она. «У тебя как дела? Ты ж хотела в пятницу выйти». «Шеф до понедельника меня отпустил», — соврала я. «Ты там не очень разгулялась? Работа не в проворот, Маринка злится». Я поспешила закончить разговор. Значит, Олег решил на время покинуть город. Что ж, разумно. Примерно через час вернулся Павел. За спиной у него висел рюкзак, судя по всему, довольно тяжелый. Мы вновь отправились в кафе. Вскоре после этого из здания фонда вышли двое мужчин, по виду обычные менеджеры. К 6 здание покинуло 12 человек, 10 мужчин и 2 женщины. Одну из них я видела раньше. Это была та самая девица, что разговаривала со мной, когда я посетила фонд, выслеживая типов из клиники. Павел удовлетворенно кивнул. «Утром, когда я здесь был, в здании вошли 12 человек», — сказал он деловито. «Интересно, сколько там охранников?» «Я видела одного. Отправляйся в гостиницу, а я устроюсь на крыше дома по соседству и еще немного понаблюдаю. Я с тобой. Не вижу смысла. Отдохни. Ночью вряд ли удастся выспаться». Спорить я не стала и поехала в гостиницу, прихватив с собой рюкзак. Уже в номере, заглянув в него, я была вынуждена признать, что к вторжению Павел подготовился основательно. Ожидание казалось бесконечным. Очень скоро я пожалела, что вернулась сюда. К тому же у девушки-регистратора могли возникнуть подозрения. Туристы дни напролет болтаются по городу, они сидят в номере. Решив, что и мне здесь сидеть ни к чему, я отправилась на прогулку. «Вернулись мы с Павлом почти одновременно. Как успехи?» — спросила я. Он пожал плечами. «Ничего интересного. Обычный офис». Мне казалось, что вечер никогда не кончится. Павел, понаблюдав за тем, как я бессмысленно сную от окна к кровати, сказал с сочувствием: «Нервничаешь?» «Не знаю. Наверное». Он кивнул, как будто соглашаясь. Наконец, за окном стемнело. Вместо радости, что долгий день подошел к концу, я чувствовала беспокойство. Идея вломиться в офис фонда теперь казалась мне не просто опасной, но и глупой. Павел был внешне спокоен. Должно быть, такие мысли его не посещали. В половине второго он сказал: «Пора». Обулся, взял рюкзак, и мы пешком отправились на улицу Ломоносова, где находился фонд. Почти всю дорогу мы молчали. Я гадала, удастся наша затея или нет, и пыталась представить, что Павел надеется там обнаружить. Проще всего было спросить у него, но я подозревала, что он и сам не знает ответа на этот вопрос. Двор был пуст. Ни в одном из окон, выходящих сюда, свет не горел. Темнота была такая, что я с трудом различала фигуру Павла. Он казался скорее призраком, нежели человеком. «Жди здесь», — тихо сказал он. «Я открою дверь, а дальше по обстоятельствам». «Я бы предпочла пойти с тобой. Неизвестно, что нас там ждет. Одному сбежать легче. Если будет шумно, сразу сматывайся. Встретимся в гостинице». Я устроилась на скамейке под липой и напряженно вглядывалась в темноту, но мало что видела. Тишину двора ничто не нарушало. Выждав минут 15, я все-таки направилась к зданию. За это время глаза успели привыкнуть к темноте, так что Павла я увидела сразу. Он появился со стороны забора и сделал мне знак молчать, видимо, намереваясь перелезть сюда, чтобы мне помочь. Но я, подпрыгнув, уцепилась за верхнюю перекладину, подтянулась, перекинула сначала одну ногу, затем другую, после чего Павел принял меня в объятия. «Боишься?» — шепнул он, не разжимая рук. «Не особенно», — ответила я. Я и в самом деле не боялась. Волнение, конечно, было, но не страх. Объяснялось это, скорее всего, тем, что наше положение представлялось мне до того скверным, что я искренне считала, хуже не будет. Допустим, мы окажемся в милиции. Что ж, это тоже выход. Пусть разбираются с фондом, а заодно и с прочими загадками. Если в здании нас поджидают враги, мы в конце концов узнаем, что за хрень творится, если успеем. В общем, в ту ночь я была настроена философски. Павел разжал руки с заметной неохотой, и мы очень быстро очутились возле двери, к тому моменту стараниями Павла уже открытой. Он вошел первым, а я, следуя за ним, увидела длинный коридор, тонувший в полумраке. Где-то впереди горела одна единственная лампочка. В коридор выходили двери кабинетов. Заглянув в один из них, я обнаружила три стола с компьютерами, стеллажи и фикус в большой катке. Павел тоже заглянул в несколько комнат, но ни одна не привлекла его внимания. Добравшись до конца коридора, мы оказались в небольшом холле. Слева была лестница на второй этаж, дальше еще коридор, который заканчивался в фойе, где я успела побывать в прошлый раз. Охранник сидел спиной к нам, подняв ноги на стол и смотрел телевизор. Судя по звукам, что-то эротическое. Мы осторожно поднялись на второй этаж. Точно такой же коридор и кабинеты. Почти все открыты — столы, стеллажи, бумаги в папках. Я с тоской подумала, что время потрачено впустую. Конечно, стоило бы заглянуть в компьютеры и просмотреть бумаги, но я была уверена, что ничего мы там не найдем. Обычная контора. По крайней мере, такое впечатление должно создаваться у посетителей. И о соблюдении тайны, если она и имела место быть, здесь наверняка позаботились. Судя по выражению лица Павла, он думал так же. «Сегодня здесь было 12 сотрудников». По дороге к выходу вдруг произнес он и добавил с усмешкой. «Не многовато ли кабинетов для такого количества людей?» Я притормозила, размышляя, и спросила тихо. «И что ты думаешь по этому поводу?» «Пока не решил». Он развернулся и направился к лестнице. Я припустила за ним. Вскоре мне стало ясно, куда он направляется. Под лестницей был вход в подвал. Металлическая дверь оказалась заперта. И не просто заперта. Слева обнаружилось устройство для набора шифра. «А вот это интересно», — сказал Павел, поставил рюкзак на пол и скомандовал: «Следи за охранником». Я направилась в холл, гадая, как он собирается открыть дверь с кодовым замком. Ждать пришлось довольно долго. За все это время головы охранник ни разу не повернул, сидел, уставившись в экран телевизора, периодически хихикая и отпуская скабрёзные замечания. Потом вдруг приподнялся, уменьшил звук и прислушался. Я замерла, готовая сорваться с места, чтобы предупредить Павла. Спрятаться в одном из кабинетов мы успеем, но если охранник пойдет с обходом, на кое-какие странности он просто обязан обратить внимание. А открытая задняя дверь — это уже не странность, а хороший повод поднять тревогу. У Павла есть оружие, но мне даже думать не хотелось о том, что он может пустить его в ход. Пока эти мысли вихрем проносились в моей голове, охранник вновь устроился на стуле и включил звук. А я на цыпочках направилась к Павлу. И вовремя. Когда я свернула к лестнице, дверь с едва слышным щелчком открылась. Павел кивнул мне и первым шагнул в темноту, а когда я оказалась рядом с ним, закрыл дверь, сунув между ней и дверным косяком пластиковую карточку. Достал фонарик. Вспыхнул яркий свет, на мгновение ослепив меня. «Это здесь», — тихо произнес Павел, а я не сразу поняла, что он имеет в виду. Мы находились в просторном помещении, разделенном на части шторами из белой пленки. Выглядело это необычно, точно декорации к фантастическому фильму. Я шагнула к ближайшей шторе и нерешительно отодвинула ее. Ничего. Белая кафельная плитка на полу и стенах. Шторы едва заметно колыхались от потока воздуха, и через мгновение мне стало ясно — работает кондиционер. Я увидела его на противоположной стене, и это был единственный предмет, который мы обнаружили в подвале, хотя обошли его весь, осмотрев все углы самым тщательным образом. Я то и дело поглядывала на дверь, пока беспокойство не перешло в догадку. Это ловушка. Должно быть, та же мысль пришла в голову Павлу. Выхватив пистолет, он направился к двери, распахнул ее рывком, а я замерла, ожидая чего угодно, сигнала тревоги, вооруженную до зубов охрану, но в холле царила тишина. Уже гораздо спокойнее Павел закрыл дверь, и мы направились к выходу. Через несколько секунд мы были на улице, без проблем преодолели забор и устроились под липой. Следовало поскорее уносить отсюда ноги, но нам не терпелось обсудить ситуацию. «Я был здесь», — резко произнес Павел. А я вспомнила, что он рассказывал в тот день, когда впервые пришел ко мне. «В этом подвале?» «Да». Я обратила внимание, как тяжело с хрипом он дышит. «Черт, когда я увидел это место, жуткое впечатление. Я был здесь и... Что-то страшное происходило в этом подвале. Подвал пуст. В этом мы убедились», — пожала я плечами. «Тебе там ничего не показалось знакомым?» «Нет, но чувство было скверное. Допустим, мы тут были». «Не допустим. Были. Я уверен. Те, кто держал нас здесь, позаботились о том, чтобы мы ничего не обнаружили. Нас ждали, что неудивительно. Ведь ты приходила сюда. Остается лишь догадываться, что в этом месте происходило несколько месяцев назад». «По-твоему, именно в подвале мы лишились памяти?» Он не счел нужным отвечать. «Что ж, теперь у нас один выход». «Какой?» Павел смотрел с недоумением. «Придется брать пленных. Для начала кого-то из тех двоих, что были в клинике. Они должны знать, что здесь творится». «Не обязательно. Они могли просто выполнять приказ». «Но они должны знать того, кто приказы отдает. Ничего умнее мне в голову не приходит. А тебе?» Что это за фонд такой, черт бы его побрал? Следовало бы все-таки покопаться в документах. Если нас тут ждали, мы бы только зря потратили время. Кстати, в таком случае предполагаемый захват пленных тоже вызывает сомнения. Они должны быть настороже. И что им мешало схватить нас в офисе, раз уж они ждали нашего появления? Нам дали понять, что ничего мы не докажем. А кому и что мы собираемся доказать? Вот если бы мы отправились в милицию... Хорошо, я скажу иначе. Они хотели убедить нас, что этот след никуда не ведет. Просто подвал, который при случае можно использовать под склад. Откуда им знать, что у меня остались воспоминания? Какой от них толк, буркнула я, но вынуждена была с ним согласиться. Хорошо, почесав нос, продолжила я. Допустим, здесь над нами хорошо поработали. Но какой в этом смысл? «Что за цель они преследовали?» «Цель?» — усмехнулся Павел. «Ни ты, ни я не помним, что было с нами 4 месяца назад». «То есть 4 месяца назад произошло нечто такое, что некие люди предпочли держать в тайне. А не проще ли было нас шлепнуть, не затевая все эти дурацкие игры? К тому же дорогостоящие!» «Хочешь сказать, что игра продолжается?» «Ага. Жаль, мы не знаем правил». Я поднялась, решив, что гадать на кофейной гуще мы можем и в другом месте. «В гостиницу возвращаться не стоит», — заметил Павел. Я молча кивнула. «Значит, нам еще предстоит найти себе пристанище».